«Ну, Александра, ты даешь!» — закричала Эмма, прочитав первые три страницы. «Слушай, это ж просто здорово! Ну, молодчина! Надо же! Даже завидно!» «Погоди, а кто это мушка?» — нахмурилась она вдруг. «Эмма, ну что за кличка «Оптический прицел»?» «Пришла оптический прицел, это же плохо. Мушка куда лучше». «Это в смысле взять на мушку, да?» «Ну, конечно». «Ох, блин, мне бы такое в башку не залетело. Слушай, ведь и вправду лучше. И она сразу становится как-то симпатичнее, что ли?» Эмма торопила на меня, уставила. «Слушай, ну и башка у тебя. И ты согласна со мной работать?» «Согласна. Мне это даже очень интересно». «Не брешешь, честное слово? И ты потом не будешь говорить, что это твоя книга? Что я должна тебя тоже на обложку впиндюрить?» «Нет, мне нужны только деньги. Я не обещаю, что буду работать на тебя всю жизнь, но...» «Хорошо, на год подписываешься?» «Да, если мне будет где жить. Я хочу уехать из Москвы. Нет вопросов. Будешь жить у моря, в хорошем месте, на всем готовом и работать. Платить я тебе буду штуку баксов в месяц и еще... За книгу полагается гонорар. Небольшой, конечно, эти издатели. Те еще жмоты. Но я из них выколочу побольше. Гонорар тоже твой. А там поглядим. Но за год три книжки мы уж точно склепаем. Только я гляжу, у тебя страниц-то всего ничего. Сколько у тебя в романе страниц? Больше 1000. Правда, Лешка, который меня правил, тоже здорово сокращал. Но у него куда хуже получалось, не сравнить. Я вот чуяла, что тут баба нужна. Но и не догадывалась, что может такая конфетка получиться. Ну что ж, Александра, считай, мне повезло, думаю, и тебе тоже. Тогда так, я освобожусь недели через 2, и мы махнем к морю. Недельку мы там поколбасимся вместе, все обсудим, и я уеду, а ты останешься. Дом большой, в нем еще дочка моя живет с гувернанткой, и кухарка приходит. Твое дело только сидеть и писать. А сколько лет дочке? 12. Ей врачи прописали морской воздух. Вот я там ее и держу. Мне спокойнее, когда она там. А где это? Я разве не сказала? На Майорке. На Майорке? Ахнула я. Я буду жить на Майорке? А тебе что, кисло? Боже, Эмма, да я ничего в жизни лучше не слышала, возликовала я. Так, погоди ахать. Паспорт заграничный у тебя есть? Есть. Давай его сюда. Надо будет получить визу в испанском посольстве. Я сама этим займусь, чтобы не тянули и дали визу не на месяц. Ох, черт, я забыла. Что ты забыла, нахмурилась Эмма. Заграничный паспорт у меня отдельно лежал. Я его у мужа оставила. Так забери, в чем проблема? Я замялась. Тебе кисло с ним встречаться, что ли? Да нет, ничего. Давай-давай, я, конечно, могла бы сама к нему сунуться, но ненавижу лезть между мужиком и бабой. Сами разберитесь. Да, кстати, за 2 недели можно оформить развод, если ты хочешь. Поручим дело моему адвокату, он в 2 счета все провернет. Или ты не собираешься давать им развод? Да я как-то об этом не думала пока. Нет, я хочу, я просто жажду развестись и свободно уехать на Майорку. Вижу, ты от Майорки уже тащишься. Вот что, давай займись этим делом, добудь свою краснокожую паспортину и договорись с мужиком насчет развода. Вот тебе мои телефоны. Как только паспорт добудешь, сразу звони, поняла? Конечно. Похоже, подруга, нам обеим подфартило. Не то слово. Знаешь, ты мне нравишься, Сашка. Странное дело, я всю жизнь баб точно чувствую. С мужиками всегда маху даю, а с бабами нет». Мы с тобой еще такого шороху дадим. Как считаешь? Только и мечтаю дать шороху. О, наш человек!» Когда Эмма ушла, я задумалась. Вообще-то встречаться с Глебом мне ужасно не хотелось, но, с другой стороны, мне нужен паспорт, мои вещи и развод. Да, я хочу быть свободной, и он пусть тоже не считает себя связанным со мной, пусть женится хоть на всех трахнутых им красотках. Интересно, конечно, в моей квартире кто-то уже поселился? Например, столь сексуальная Яна. Хотелось бы на нее взглянуть, но... А что, в конце концов, я действительно свободный человек, и плевать мне на все. Я решительно набрала номер своей квартиры, там никто не ответил. Тогда я позвонила Глебу на мобильник и почти сразу услышала такой родной голос. «Алло?» «Глеб, это я. Надо поговорить». «Сашка, ненормальная, куда ты девалась? Что это за номера?» — закричал он. «Глеб, не кричи. Это не номера. Это мое решение. Я жить с тобой больше не хочу, и давай поскорее разведемся». «Что? Ты можешь объяснить, что это значит?» «Черт, я сейчас не могу говорить. Давай встретимся завтра». «Хорошо, говори, когда и где. А домой ты прийти не можешь?» «Хорошо, приду, тем более мне нужен заграничный паспорт и мои вещи. Сашка, кончай бодягу, Глеб. В котором часу ты будешь дома? С утра часов в 9 тебя устроит?» «Хорошо, я буду в 9». Я положила трубку. Сердце колотилось, как бешеное. Меня всегда волновал его голос. Вообще, голос для меня очень важен в мужчине. «Ах, Боже, да ведь Глеб не мужчина, он актер», — напомнила я себе. «Права, бесконечно права Уля. Актеры не мужчины, как бы хорошо у них ни обстояло с потенцией. Одно я знала точно. Когда приду в свою бывшую квартиру к своему бывшему мужу, я должна выглядеть на 5+, а не расстроенной и обиженной чувырлой». Я достал из конверта фотографию, сделанную Тарасом. Она придала мне сил, и я отправилась по магазинам. Роль одинокой богатой женщины, которая собирается жить на Майорке, мне показалась забавной, и я с наслаждением ее играла. Накупила шматья, обуви, косметики, приволокла все это домой и стала примерять обновки, чтобы выбрать, в чем завтра пойти к Глебу. Мой облик должен быть совершенно новым. Я выбрала белые, очень элегантные брюки и темно-синюю рубашку. Все это мне здорово шло, и вообще я стала куда больше нравиться себе, чем в прежней, замужней жизни. За последнее время я сильно похудела, глаза стали еще больше. «Дура», — сказала я себе, — «хочешь поразить в самое сердце Глеба? Зачем? Подумай лучше, что через 2 дня вернется Александр Андреевич. Что ж, ему я и так нравлюсь. Однако ему может не понравиться, что я уезжаю на Майорку. С Майоркой у меня связаны очень забавные воспоминания. Я была еще совсем ребенком, мы с родителями поехали отдыхать в Тракай, и мама настояла, чтобы с нами ехала ее подруга, которую только что бросил муж, тетя Лера. Она оказалась совершенно непереносимой особой, всех допекла так, что папа, месяц державшийся с ней преувеличенно любезно, в сердцах сказал мне: «С этой Лерой я не поеду отдыхать даже на Майорку». Тогда это звучало совершенно фантастично, как если бы он сказал, что не поедет с ней даже на Венеру. И вот теперь я еду на Майорку. Что бы там ни говорил Шурик, кстати, не зря ведь Тарас предостерегал меня: «Не полагайся на Шурика». Вот я и не полагаюсь. Ночь я спала ужасно и к утру имела довольно утомленный вид. Ну и что? В конце концов, мало ли от чего могла утомиться ночью, правда? Но когда я оделась, надушилась новыми духами, то ощутила такой подъем, что внутри у меня все пело. К счастью, никого из знакомых по пути я не встретила и уже в лифте подумала, открыть дверь ключом или позвонить. Нет, я позвоню и тут же отдам Глебу ключи. Он распахнул дверь мгновенно. У меня сердце ёкнуло. До того он был хорош. В джинсах, без майки, с мокрыми волосами, явно только что из душа. «Сашка, ну что ты устроился?» — кинулся он ко мне. «Я же чуть с ума не сошел, когда обнаружил, что тебя нет, и еще какая-то идиотская записка. Тебе кто-то что-то обо мне наговорил, а ты поверила». «Не кто-то, а ты сам». «Что я сам? Глеб, это все не важно, а важно то, что я хочу развестись, и как можно скорее. Зачем такая спешка? Я так и знал, что у тебя есть любовник, я был в этом уверен. Ты наставляла мне рога и водила меня за нос много лет, и все эти трогательные истории о том, как ты была прислугой, не более чем удачная отмазка. И кто же этот счастливец, хотелось бы знать? Чем он лучше меня, а? Богаче, наверное, вот в чем дело. Но это ты зря. Я теперь тоже начал зарабатывать». «Глеб, нападение — лучшая оборона, это давно известно. Если ты думаешь, что я стану оправдываться, в чем-то тебя разубеждать, то напрасно. Говорю же, мне нужен только паспорт и развод». В этот момент зазвонил телефон. Глеб в ярости схватил трубку, но тут же сбавил тон. Видимо, звонок был важный. А я тем временем заглянул в ванную. Нет ли там следов посторонней дамы? И, разумеется, на полочке под зеркалом стояла чужая губная помада. Это было опять до того банально, что я рассмеялась. Ощущение банальности отступало почему-то лишь в общении с Эммой и при мысли о Майорке. Я вернулась в комнату. Глеб еще говорил по телефону. Я села на диванчик, с такой любовью купленный совсем недавно. Наконец Глеб положил трубку. С телевидения звонили, предлагали попробоваться на роль ведущего в какой-то игре. Хорошие деньги, между прочим. Поздравляю. Так как насчет развода? Торопишься? С неприязнью взглянул на меня муж. Просто я уезжаю. И надолго. А если тебе приспичит жениться, где ты будешь меня искать? Во-первых, я жениться не собираюсь. Это все дурацкие выдумки. Никого у меня нет, да? И скажешь, не было? И не было. А как же Лаура? Не говори глупостей. Глеб, не надо выкручиваться. Я все знаю и про Лару, Лауру, и про Яну, которая доводит тебя до изнеможения. Он вдруг покраснел. Я даже умилилась. Ведь он, в сущности, хороший парень и превосходный актер, потому что, почувствовав, что краснеет, тут же изобразил праведный гнев, якобы вызвавший эту краску. «Послушай, ты городишь какую-то чушь. Мне говорили, что актерские жены часто бывают ревнивыми до идиотизма, но ты-то вроде бы не такая». «Глеб, ну давай поговорим спокойно, как цивилизованные люди». «Ты цивилизованная? Ты? Да ты просто заплесневела в последние годы. Ты не можешь простить мне те жертвы, которые принесла. Я так и знал, что это случится». «Глеб, возьми себя в руки и попытайся сыграть спокойного мачо. А то черт знает, что из тебя лезет». «Да как ты смеешь так говорить? Ты просто испугалась». «Испугалась чего? Моего нового положения». Того, что я на виду теперь, того, что меня, наконец, кажется, оценили. Испугалась тех женщин, которые вокруг, кстати. Не зря испугалась. Они не тебе чета. Интересно бы глянуть на твоего избранника. Небось, какой-нибудь серый тип, который уж точно никуда не денется. Давай, хочешь жить с ним, ради бога, забирай все, что надо, и проваливай. Видеть тебя не хочу, дура, корова. Я молча встала. Подошла к письменному столу, взяла заграничный паспорт, потом сняла с полки два альбома с фотографиями родителей. Глеб, между тем, в уже непритворной ярости швырял в сумку мои вещи, он был совершенно вне себя, а я, наоборот, застыла. Мне было тошно от мерзости и банальности происходящего. Развод по-русски. «Давай, давай, забирай свое барахло и катись к своему хахалю, ублажай его, делай клизмы». Свекольным соком его пои, может, ему это по кайфу, дура идиотка. Верно мне мама говорила, ты меня не стоишь, да я тебе элементарно перерос, а ты не стерпела. Подумаешь, цаца, к тому же бесплодная. Во мне вскипело бешенство. Заткнись, подонок, прохрипела я. Я подонок? Да почему? Потому что на страну сходил? Да посмотри на себя, от тебя любой за 100 километров сбежит, кретинка. Блять, подзаборная, сюси-пуси, тютюшеньки, а сама, небось, всем подряд давала. Это было настолько отвратительно, настолько несправедливо, что если бы у меня сейчас был пистолет, я бы выстрелила в него, ни секунды не помедлив. Но пистолета не было, а убить мне его хотелось. Я схватила со стола какую-то книгу и уже хотела швырнуть ее в его красивую морду, и вдруг я словно увидела всю эту сцену со стороны. Она была глубоко омерзительной и в то же время смешной. «Замолчи, болван!» — крикнула я, что было мочи. Он опешил. «Слушай, что я скажу. К тебе придет адвокат. Он займется разводом. Я через 2 недели уезжаю из Москвы. Это все. Мне от тебя ничего не нужно. Но ты еще, ох, как пожалеешь обо всем, что мне сказал. Я не стану ни в чем тебя разубеждать. Помесь осла с бизоном — не лучший собеседник». Я схватила паспорт и побежала к двери. Глеб в полной отропи остался стоять над открытой сумкой с моими вещами. Черт с ними. В новой жизни и вещи должны быть новыми. Я долго бегом бежала прочь от своего бывшего дома, от своей бывшей жизни. Немного очухавшись, позвонила Эмме, сказала, что паспорт уже у меня. «Отлично, давай вместе пообедаем. Я за тобой заеду ровно в 2. Пока». Я посмотрела на часы. Начало 11-го. Быстро, однако, я подвела черту под своей семейной жизнью. До часу дня я пешком бродила по раскаленному городу и так устала, что даже думать о Глебе не было сил. Таким я его не видела никогда и, надеюсь, не увижу больше. Но ничего не пожалею, чтобы он когда-нибудь приполз ко мне. Увидев меня, Эмма только головой покачала. «С муженьком встречалась, что ли?» «Да, черт бы его побрал!» «Поберет, поберет, не расстраивайся, подруга! Подышишь годик средиземноморским воздухом, охолонешь маленько и покажешься ему на глаза. Его так еще колбасить будет, не дай бог!» «Да ну его к черту, не хочу я ничего! А у тебя другой мужик-то на примете есть?» «Да так, ничего существенного. Ты с ним спишь?» «Нет». «А твой муж по этой части как?» «Хорошо. По этой части даже слишком хорошо». «Кобель?» «Эмма, мне сейчас неохота про это говорить». «Поняла. Ладно, поговорим на Майорке. Сядем вечерком на балконе с видом на море, венца испанского хлопнем, языки сами развяжутся. Мне тоже есть что порассказать». «А сейчас ты лучше расскажи мне про свою дочку. Как ее зовут?» «Дуня. Дуняша. Какое чудное имя. А где же она учится?» «Там и учится, в испанской школе. Она, знаешь, как-то по-испански чешет и по-английски тоже. Вообще умная девка, читать любит до страсти, но с характером. Если обидится, то уж надолго. Может, месяц не разговаривать. А ты часто к ней ездишь?» «То-то и беда, что часто не выходит», — вздохнула Эмма. «Между прочим, она рада будет, если ты с ней подружишься. Ты как, с детьми умеешь?» «Наверное. А у тебя почему своих-то нет? Об этом тоже поговорим на балконе с видом на море. Годится. Только я тебе так скажу. О мужиках слезы лить — последнее дело. Не стоят они того. Мне сразу легче стало, как только я поняла, все они скоты. Иной раз думаешь, а почему он так поступил? А потом сама себе ответишь, потому что скот». И сразу легче становится. «Мне такой способ нравится», — рассмеялась я. «Эмма, а ты Тарасу ящик шампанского поставишь?» «Уже! Вчера отправила. Я, Саша, чтоб ты знала, свое слово всегда держу, по крайней мере, пока это от меня зависит». «Эмма, а когда ты успеваешь писать?» «Да в любую свободную минуту. Я прямо как ненормальная стала. Ты на компьютере умеешь?» «Нет». «У меня машинка электрическая. Фигня, надо компьютер осваивать. Вот освоишь — заколбасишься. А я много времени в самолетах провожу или в машине, и там сюжеты придумываю. Или, предположим, я героя какого-нибудь выдумаю, ну, хорошего, конечно, и вроде в него влюбляюсь. И у меня тогда такой кайф. Понимаешь, этот-то мужик уж точно будет делать все так, как мне надо. Но я и оттягиваюсь». — смущенно призналась Эмма. — Ты только не смейся. И вообще я от этих книг торчу. Помню, первый раз взяла в руки готовую книжку, чуть не уписалась от радости. Но уж точно, говорят, бодливой корове бог рог не дает. Писать-то хорошо у меня никак не получается. Я даже думала в литературный институт поступить. Но один умный мужик сказал, что научиться хорошо писать нельзя. Это дело природное. А ты как думаешь? — Ну, откуда я знаю? — Ладно, не бери в голову. — Эмма, а у тебя на Майорке свой дом? — Ага. Только ты про это не трепись, ладно? Я про него никому не говорю. А то давно б уже отныкали. — Я сказала, а ты забыла, договорились? — О чем забывать-то, я уже и не помню. — Наш человек! Слушай, а что за колечко у тебя такое интересное? Сроду таких не видала. — Дай посмотреть. — Класс. Это мне от бабушки досталось. «Так оно вроде не старинное. Да, это от Картье». «Круто!» — рассмеялась Эмма. «Кстати, давай паспорт, а то забудем». Я протянул ей паспорт. Она раскрыла его. «Так, Ордынцева Александра». «Ордынцева? Слушай, а Глеб Ордынцев случайно не твой муж?» «Случайно мой». «Ну, блин, охренительный кобель. Я как раз в больнице лежала, когда частного сыщика крутили. Да, подруга». Я понимаю, что ты от него ноги сделала. Сплошная головная боль. Нет, я бы сказала, сплошной геморрой. Сочувствую. Она посмотрела на часы. Хорошенького понемножку. Сейчас я тебя отвезу, и дальше мы держим связь. Ты пока можешь не работать, закругляй свои дела в Москве. Кстати, тебе бабки нужны? Могу проавансировать. Нет, спасибо, пока не нужно. Я никому ничего не говорила о внезапном богатстве. Меня оно пугало. Зато разговор с Эммой подействовал на меня умиротворяюще. Я успокоилась и по зрелым размышлениям пришла к выводу, что все оскорбления, брошенные мне в лицо Глебом, были от бессилия и растерянности. Он просто еще не умел жить без меня. Ничего, скоро научится. Дело нехитрое. Вечером мне позвонила Уля. «Где ты, блудная дочь? Тебе не стыдно? Совсем забыла меня?» «Мне стыдно, Улечка, правда, но тут столько всего случилось, и у тебя нет потребности со мной поделиться? Нашла другую? Конфидентку?» «Никого я не нашла, просто, понимаешь, бабушка умерла». «Ох, Санька, прости, я ж не знала. А ты даже на похороны поехать не смогла, вот свинство. Но это очень печальное событие. А радостные есть? Есть. Давай я завтра к тебе приеду и все расскажу. А как твои дела? Как Сигизмундыч?» «Да все тоже. Вздохи, комплименты, изредка поцелуйчик. Да черт с ним, лишь бы деньги платил. Он, сучара, что-то задерживает гонорар, а у меня тачка сдохла окончательно. Я без нее как без рук, вернее, без ног. Сама понимаешь. Когда ты завтра сможешь приехать? Мне бы лучше во второй половине дня». «Договорились. Я приеду часам к 3-4. Только не надуй меня в очередной раз. Клянусь. Ну, то-то же». Меня вдруг осенило. «Я подарю Уле машину. Да-да, конечно, это гениальная идея. Я могу сейчас подарить ей хоть Мерседес, но Мерседес она просто не примет. А вот новенькие «Жигули» — это в самый раз. Такая сумма не будет ее морально обременять. Я уже представила себе, как завтра поставлю новую тачку у нее под окнами, выведу старшую подругу на балкон и скажу: «Смотри, Улечка, какая машина, и вот тебе от нее ключи». Или нет, лучше так. Я под каким-нибудь предлогом выведу ее во двор, подойду к машине, открою ее и скажу: «Мы едем в ресторан обмыть твою обновку». «Мою?» — остолбенеет Уля. И я радостно рассмеялась при одной только мысли о том, как она удивится. Уж кто-кто, а она заслуживает такого подарка. Это Глеб, как оказалось, не заслуживал всей той любви, которую я ему отдала. Нет, о нем я больше ничего не хочу знать. Суметь бы еще выкинуть его из памяти, стереть. Хорошо бы попасть в небольшую аварию, стукнуться башкой и заработать легкую амнезию, как в сериалах. Но такую, чтобы все другое помнить, а Глеба забыть. «Вот дура», — сказала я себе, — «у тебя есть воля?» «Есть. Но, с другой стороны, сейчас даже телевизор включить нельзя, чтобы не наткнуться на его рожу, и во всех журналах он...» «Ничего. На Майорке, наверное, нет ни наших журналов, ни нашего телевидения. С глаз долой, из сердца вон. И вообще пошел он. Лучше помечтаю, как удивится Уля и как обрадуется». А чего зря мечтать? С самого утра завтра поеду в автомагазин и куплю. Я куплю ей девятку. Там же, где Глеб покупал. Нам все мгновенно тогда оформили. Эта мысль показалась мне такой удачной, что я развлекала себя ею весь вечер, старательно отгоняя воспоминания о последней встрече с Глебом. Я едва дождалась утра, оделась во все новое и поехала покупать машину. Я вошла в автосалон богатой дамой, а вышла еще более нищей, чем была раньше. На моей карточке не было ни цента. Я чувствовала себя оплеванной. Продавец с такой явной жалостью смотрел на меня, но черт с ним, с продавцом. Что же это все-таки значит? И вдруг у меня в голове словно зажегся свет. Миша Цейтлин. Миша, милый молодой человек, который занимался бабушкиными делами. Это он устроил так, чтобы я не смогла приехать к ней и оформить все как надо. Он, безусловно, запудрил бабушке мозги, ведь в конце концов она могла завещать свое имущество и деньги кому угодно, но он внушил ей, что так выгоднее, не надо платить какие-нибудь налоги. Он вынудил ее продать квартиру, перевел ее деньги на мою карточку, которую наверняка он же и открывал. А как только бабушка умерла, он эти денежки прибрал к рукам. Ничего не скажешь, ловко. И ведь я теперь ничего не смогу никому доказать. Внезапно на меня напал такой хохот, что я с трудом держалась на ногах. Люди вокруг с недоумением на меня поглядывали. Стоит баба посреди улицы и ржет, как ненормальная, и вроде бы не над чем. А она, дура, заливается. Это вовсе не было истерикой. Чем дольше я смеялась, тем легче становилось у меня на душе. Все правильно. Эти деньги были не мои. Я их не заработала. Это была дармовщинка. А дармовщинки в моей жизни не было с тех пор, как погибли родители. И это урок. Хороший урок. Полагаться можно только на себя. Мне даже не было жаль этих денег. Только обидно, что не успела подарить Уле машину. Слава богу, что я ничего ей не пообещала и вообще никому ничего об этих деньгах не говорила, словно чувствовала, что они не мои. Хорошо еще, что я тогда догадалась снять с карточки хоть какие-то деньги, и теперь у меня в сумке было $3230. Да это же целое богатство. Бедненький Миша Цейтлин не досчитался 5 с лишним тысячонок. Мне опять стало смешно. Вероятно, меня никто бы не понял, но я с каждой минутой ощущала все большее облегчение. Вот, правда, квартиры мне не видать, как своих ушей, даже если Эмма меня не надует и заплатит, как обещала, 1000 в месяц, то через год я смогу купить только какую-нибудь халабуду на окраине. Ну и что? Поживу в халабуде, большое дело. Главное, своя крыша над головой, а потом заработаю себе на приличную квартиру. Вероятно, если бы кому-нибудь сказал о своих ощущениях, мне вряд ли поверили бы. Может быть, потом на Майорке я и расскажу об этом Эмме на балконе с видом на море. Только бы этот балкон не оказался таким же миражом, как те бешеные бабки. Но нет. Какое-то шестое чувство мне подсказывало, что это мое. Я уже мечтала поскорее оказаться там, на этой почти мифической Майорке. Окунуться в море и не в какое-нибудь, а в Средиземное. И вдруг в сумке зазвонил мобильник. Я выхватил его. «Алло, Саша, я в Москве. Я так соскучился!» — на одном дыхании произнес Александр Андреевич. «Звоню к маме, а вас где-то носит. Где вы?» «Меня и вправду где-то носит», — засмеялась я. «Но где именно? Я хочу немедленно вас видеть, Саша!» Мне тоже хотелось увидеть его, но полчаса назад в моей жизни все кардинально изменилось, и я вспомнила, что обещала увидеться с Улей. «Нет, я сейчас не смогу, у меня кое-какие дела. Вот если вечером, попозже, 8 часов, ужасно. Но ничего не поделаешь, придется дожить до 8. Я заеду за вами?» «Хорошо, только я буду не дома, а в районе метро «Аэропорт». Давайте у метро и встретимся». Он засмеялся. Я уже забыл, когда назначал свидание у метро. «Ладно, договорились. Подождите, там же 2 выхода». «Ох, верно. Тогда у первого, если ехать из центра. Саша, а вы там случайно не помирились с мужем? У вас голос что-то очень веселый». Я опять засмеялась. «Нет, я с ним еще больше поссорилась. Окончательно. И по этому поводу веселитесь? Не ожидал». «Вы очень неожиданная особа, Саша. Я хочу говорить с вами, смотреть на вас, слушать ваш голос. Ну все, до вечера». Тут уж я окончательно развеселилась. Кто бы мог подумать? Ведь за последнее время рухнуло абсолютно все. Вера, надежда, любовь. А я веселюсь. Как те обитатели осажденной крепости, когда у них уже ничего не осталось. Нет, почему же, надежда-то у меня еще осталась. И вера, кстати, тоже. Вера в себя. Ну, любовь рухнула. Подумаешь, любовь — дело наживное. А сегодня вечером у меня свидание с влюбленным в меня мужчиной. И мужчиной интересным, спору нет. Жизнь продолжается.